Капитан Сэм Ваймс из городской стражи Ангморпорка, ночная смена, облаченный в свой лучший плащ, в начищенном до блеска нагруднике, положив шлем на колени, сидел в продуваемой всеми сквозняками приемной и ждал аудиенции патриция. Он тупо смотрел на стену. «Ты должен чувствовать себя счастливым», — говорил он себе. И чувствовал себя таковым в некотором роде. Определенно. Счастливым, как никогда. Через несколько дней он женится. Перестанет быть стражником. Будет вести жизнь праздного господина. Капитан Ваймс снял свой значок и рассеянно потер его об полу плаща. Потом поднял так, чтобы свет отразился от покрытой благородной патиной поверхности. ГСАМ номер 177. Интересно, иногда думал он, сколько стражников носили этот значок до него. Вскоре значку предстояло в очередной раз сменить хозяина.